каждой минутой становилось все темнее, и я решил зажечь магический фонарик. Черт! С первого раза заклинание сорвалось. У меня давно уже не было осечек при вызывании света, потому я недовольно поморщился и повторно проговорил слова заклинания. Опять никакого эффекта. Я сосредоточился и четко, едва не по буквам, произнес слова, а магической силе позволил свободно течь, как меня учила фея. Но и на третий раз светящегося шарика не появилось. Что еще за напасть? Заклинание камуфляжа тоже не сработало. В качестве последней проверки я вызвал тьму. Точнее, попытался вызывать, так как темного волчонка так и не появилось. Неужели я лишился магии? Или... Я попросил Арбель вызвать ее лань. Девушка зашевелила губами, беззвучно проговаривая слова вызова, а потом уставилась на меня в полном недоумении, ожидая какого-нибудь объяснения происходящему. У меня было только три варианта объяснения: или наша магия восстанавливается не сразу в новом мире, хотя, нет, сразу. Я вспомнил, как мы с Пузырем и Феей дружно вызвали три шарика света при приходе в Эрафию этим летом. Но другие два варианта были совсем уж неприятными. Мы в принципе не способны были сейчас колдовать или по воле местных богов, лишивших нас магии за какие-то прегрешения, или наша группа находилась под антимагическим куполом. Причем непонятно было, какой из этих двух вариантов хуже. Нужно срочно уходить с этого места. Порывался было уже немедленно вставать и бежать к порталу в другой мир, но взгляд зацепился за разрытую яму. Нетрудно было понять, что те, кто окружили разрыв между мирами антимагическим куполом, вскоре обнаружат яму и заинтересуются, что же мы тут копали, после чего найдут божественный артефакт. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. «Корешка, помогай мне копать. Арбель, будь на страже и внимательно смотри по сторонам. Сдается мне, тут скоро могут быть гости». Я лег животом на холодную пыльную почву и двумя руками стал выгребать из ямы землю. Корешка помогала мне, рыхля землю кинжалами и отсыпая подальше вынутый мной грунт, чтобы он не ссыпался обратно в яму. Но вот, наконец, я нащупал пальцами кожаный мешочек, в который спрятал кулон с драгоценным камнем. Я развернул мешочек и достал бесценную реликвию. Как всегда, почувствовал огромный прилив сил, как только мои пальцы сомкнулись на божественном артефакте. «Серый ворон, я вижу какое-то подозрительное движение», — сообщила мне в этот самый момент встревоженная Арбель. Не теряя времени, я повесил кулон на шею и встал, распрямляя затекшую спину. «В какой стороне было движение?» — поинтересовался я у девушки. «Везде». В голосе эльфийки сквозила паника. «Вижу далекие тени вокруг нас, их очень много, они приближаются». Я посмотрел вдаль в темноту. Глаза почти сразу перестроились и уловили какое-то шевеление. Я всмотрелся и немедленно упал на землю, призывая Арбель и Корешку сделать то же самое. На нас шла плотная цепочка темных фигур. До них оставалось менее 300 шагов. Обернувшись, я увидел приближающиеся темные силуэты из другой стороны, и справа, и слева, везде. Враги нас сокружили, и кольцо быстро сжималось. С тоской я посмотрел на портал, но те 300 метров, которые еще недавно казались совсем близким расстоянием, сейчас стали непреодолимой пропастью между нами и путем к спасению. Присмотревшись получше, я понял, что именно портал и служил тем центром, вокруг которого смыкалось сейчас кольцо противников. Но если это было так, то может существовала надежда залечь и оставаться незамеченными, пока цепочка врагов будет двигаться дальше. Но где тут скрыться на холме, покрытом лишь редкой невысокой травой, разве что спуститься в бездонную трещину? У нас было два мотка веревки, из них сейчас как раз мы и соорудили мост через пропасть. Можно было попытаться срочно развязать эти узлы и, зацепившись петлей или стальной кошкой за какой-нибудь крупный камень, самим спуститься вглубь этой трещины в надежде, что облава нас не заметит. Я объяснил девушкам задачу, и мы кинулись разбирать воздушный мост. Через пару минут у меня в руках была крепко связанная воедино длинная веревка с кошкой на конце. А между тем до ближайших врагов оставалось уже менее 100 метров. Я даже определил, что это были крупные вооруженные орки, разбавленные людьми и еще какими-то высокими существами. Мы лежали, вжавшись в землю за жиденьким кустиком на самом краю бездонного провала и молились, чтобы враги нас не заметили. Моток веревки, разматываясь на лету, полетел в пропасть. Конец веревки я спешно несколько раз обмотал за основание куста и зацепил кошкой. Непонятно было, выдержат ли корни растения наш общий вес, но колебаться и терять времени больше было нельзя. «Спускайся первый», — приказал я корешке, и Тайфлинг послушно нырнула в пропасть, уверенно спускаясь по натянутому канату. «Теперь ты». Арбель заколебалась лишь на секунду, после чего тоже обхватила веревку руками и легко заскользила вниз. Через десяток секунд снизу донесся негромкий голос Тайфлинга. «Тут есть небольшой уступ, на котором можно стоять. Нам спускаться ниже в темноту или оставаться тут на уступе?» Я ничего не ответил подруге, так как ближайшие враги были уже совсем близко. Сам я не спешил вниз, решив пока задержаться тут на самом краю обрыва. Мне очень не нравилось, что стальные зубья кошки очень заметны. Проходящие вдоль расщелины орки почти гарантированно увидят блеск металла в отраженном свете двух лун и заинтересуются, зачем здесь стальные крючья и уходящая в бездну веревка. Я собирался, как только Арбель достигнет уступа внизу, и натяжение веревки ослабнет, попытаться перевесить кошку ниже, зацепив ее за какой-нибудь выступ или трещину в стенке расщелины. Но тут произошедшее событие стало полнейшей неожиданностью не только для меня, но и для орков. Сквозь разрыв между мирами с гиканьем и звоном стали на полном скаку вырвалась целая конная лавина. Много, около 200 вооруженных всадников, большинство из которых были в желтых цветах солдат королевства Святого Эйри. Возглавляли отряд несколько тяжелых рыцарей в сверкающих доспехах, за ними следовали всадники легкой кавалерии с факелами, копьями и целой сворой охотничьих собак на поводках. У меня не было никакого сомнения, за кем именно гнались все эти люди, но тут наши преследователи увидели нового врага, целую толпу орков и демонов самого жуткого вида. Возглавлявший погоню крупный рыцарь пришпорил своего скакуна и отдал короткий приказ своему оруженосцу, молодому парню в легкой кирасе без шлема. Юноша с рыжими растрепанными волосами поднял рог и протрубил сигнал к атаке. Кони стремительно понесли всадников на ближайшую группу орков, однако и орки тоже не растерялись и бросились в бой, жутко вереща и размахивая своим оружием. Мимо меня буквально в 5 шагах пробежал громадный орк в тяжелой темной кирасе, в руках у этого почти 3-метрового исполина находился устрашающего вида обоюдоострый топор. Следом за этим гигантом навстречу прибывшим всадникам спешили и другие орки несколько меньших размеров, а также демоны, по крайней мере, 3 видов. Уже виденные мной волосатые прямоходящие страшилы, с которыми мы с друзьями столкнулись зимой возле замка Древний Брод, а также 4-ногие, похожие на поджарых гончих собак и тоже 4-ногие, но толстые и бронированные, напоминающие бочки коротышки с длинными крокодильями мордами и толстой чешуей. Противники схлестнулись с лязганьем и грохотом, после чего закипел нешуточный бой. Я давно нашел удобную трещину в скале и перевесил кошку пониже, но не спешил спускаться вниз в расщелину, заинтригованный невиданным зрелищем. Кавалерия сумела неплохо пройтись по войскам орков, круша, давя и рубя слабо организованную пехоту. Но затем конница увязла в сплошном месиве тел, челюсти и клинков, и преимущество постепенно стало переходить к гораздо более многочисленным оркам. Со стороны сражения неслись свист, вой, лай собак, ругань, крики ярости и боли. Через какое-то время гарнист, потерявший уже своего лорда убитым, попытался было протрубить сигнал отступления, но звук рога оборвался на первых же нотах вместе с жизнью рыжего паренька. Еще через пару минут 30 пораненных всадников сумели организованно вырваться из плотного кольца все прибывающих с каждой минутой врагов и скрыться в портале. Орки и демоны их не преследовали. Я в любую секунду мог спуститься вниз, но почему-то медлил, ожидая чего-нибудь интересного. И не прогадал. Еще издали я заметил, что плотная толпа орков расступается, крупные злобные воины почтительно преклоняют колени, пропуская кого-то важного. Интересно кого? Я в последний раз собернулся на черный провал за моей спиной, прикидывая, уходить и потом терзаться от любопытства или оставаться и рисковать быть обнаруженным. В этот момент Ри, самая яркая луна, скрылась за облаками, что и определило мой выбор. Остаюсь. Это был не один человек, как я сперва подумал, а сразу трое. Причем одного из них я с первого взгляда узнал по длинной бороде и головному убору в виде собачьей головы. И хотя темнота приглушала краски, но все же можно было понять, что на пожилом мужчине надета длинная до пят красная мантия демонопоклонников. Валан собственной персоной. Крайне влиятельный жрец в иерархии культистов, а возможно даже и сам глава церкви Маргрима. Лидер культистов вел беседу с идущим справа от него спутником, высоким более чем двухметрового роста молодым парнем с бритой наголо головой, одетым в темные облегающие одежды. Парень был крайне худым и изможденным, руки и ноги казались непропорционально тонкими, да еще темная одежда и ее покрой подчеркивали болезненную худобу владельца. Третьим в группе был тоже высокий, но все же на целых полголовы уступающий худому юноше в росте богато одетый дворянин. Был он уже далеко не молод, но у него до сих пор сохранились густые волосы, лихие подкрученные кверху усы и аккуратно подстриженная бородка. Роскошная обитая мехом одежда и массивная золотая цепь на шее красноречиво свидетельствовали, что передо мной представитель высшего дворянства, и скорее всего даже сам глава какого-то рода. Я уже догадывался, кто это, и когда эта троица подошла ближе, и я сумел услышать их разговор, моя догадка полностью подтвердилась. Граф Армаза, самозваный правитель Халфорда. На почтительном расстоянии от своих хозяев ступали многочисленные телохранители, среди которых были представители самых разных рас, люди, различные демоны, орки и даже эльфы. Эльфов я наиболее опасался из-за их зорких глаз и способности видеть в темноте, а потому распластался на земле и постарался не только скрыться в тени, но и использовать способности следопыта и стать незаметным. Вот здесь кто-то пытался призвать магию, высокий худой юноша остановился в шагах в 15 от меня, сверился с каким-то прибором или магическим инструментом и указал рукой в сторону каменных изваяний. Что это вообще за место? Поинтересовался дворянин, пройдя несколько осторожных шагов вперед и рассматривая пропасть, а затем и каменные стелы на противоположной стороне обрыва. Не знаю, Силиус. Давай переадресуем этот вопрос Валану, он же у нас знаток местных древних легенд, усмехнулся парень, совершенно не стесняясь своего невежества в данном вопросе. Старик в маске с собачьей головой задумчиво пожал плечами и долго молча рассматривал древние каменные столбы, прежде чем ответить. Это место древнее, как сама Эрофея. Тут нет магии 12, присутствует лишь дикая энергия стихий. Три столба, это какой-то памятник эпохи титанов, наверное. Но одно могу сказать точно, эти камни стояли так торчком еще до того, как возникла трещина в земле, а обвалу несколько сотен лет, а возможно и тысяч. Подозреваю, что разрыв между мирами появился одновременно с этим провалом. Это был какой-то давний катаклизм либо заклинание огромной разрушительной мощи. Откуда серый ворон мог узнать об этом разрыве? Спросил дворянин и в конце фразы захрипел и закашлялся, он явно был сильно простужен. Подождав, пока граф Армаза откашляется, юноша ответил. Если бы мы поняли источник такой удивительной осведомленности серого ворона, мы сразу решили бы многие из наших забот. Подозреваю, что у него есть информатор среди наших близких доверенных лиц. Иначе трудно объяснить, как он сумел прознать о наших планах и предупредить эльфов за 4 дня до наступления срока активных действий. О планах Валана знало всего 1,5 десятка самых приближенных людей, включая нас самих. Тем не менее, Секретная операция оказалась раскрыта, длинноухие не пошли в ловушку и разорвали военный союз. Вот в каком направлении нужно думать, кто из наших доверенных лиц помогает нашим врагам. И пока мы не найдем предателя, Серый Ворон все время будет оказываться хоть на один шаг, но впереди нас. Меня это сильно интригует и заводит. Интересно иметь такого ловкого и умного противника. Прекрати, Аглярет. Не забывай, ты все же говоришь об убийце моих сыновей. Он заслуживает не восхищения, а самой лютой мучительной смерти. В конце своей гневной речи граф Армаза опять закашлялся. Пока старик болезненно кашлял, словно пытаясь исторгнуть из груди свои легкие, Аглярет повернулся лицом в мою сторону и внимательно смотрел по направлению кустов, за которыми я укрылся. Мне показалось, что страшный великий маг меня увидел. Сердце ушло в пятки, лишь с огромным трудом я удержал себя от панического, просто нестерпимого желания поползти к краю обрыва. Тут в приватном разговоре троицы наших врагов произошла заминка. Двое рослых орков притащили и бросили на колени перед своими начальниками избитого воина в желтой мантии защитника королевства Святого Эйри. Связан пленник не был, но все же он даже не пытался сопротивляться и вырываться, подавленный разгромом в недавней битве и количеством врагов вокруг него. «Владыки, этот человечек обещает говорить правду», — гулко прорычал один из орков сквозь шлем. Аглярет жестами приказал оркам отпустить пленника и отойти подальше. Потом обратился к стоящему на коленях солдату. «Твоя жизнь нам не нужна. Если расскажешь правду, мы тебя отпустим обратно в твой мир, не причинив вреда. Чего молчишь? Ты меня понимаешь вообще?» Пленник торопливо закивал головой, а потом и подтвердил словами, что все понимает и готов отвечать на любые вопросы. «Хорошо. Скажи, почему вы напали на нас?» Стоящий на коленях мужчина даже сперва растерялся от такого вопроса. «Ну, а как же иначе? Вы демоны из другого мира, мы ваши враги. Мы всегда воюем с вами, сколько помнит история. Даже в уставе нашей стражи написано, что нашей главной задачей является уничтожать подлых кровожадных демонов, проникающих на нашу землю. Все ясно, довольно», — прервал пленника Аглярет. «Но ответь, почему вы вдруг прошли портал? Почему вы вторглись на нашу территорию таких опасных и страшных демонов?» «Командир сказал, что мы преследуем вашего гонца по имени Серый Ворон, что он украл планы обороны нашего города и несет своим хозяевам, и что нам нужно его перехватить. Мы просто шли по его следам Серого Ворона, но не успели. Ваш гонец уже прошел разрыв между мирами и встретился с вами. Но, клянусь своей честью, ваши демоны не смогут захватить восстановленную крепость. Наши войска многочисленны, а князь уже послал своего гонца за подкреплением в столицу». Наступило долгое молчание. Все трое лидеров переваривали услышанное, стараясь скрыть свою озадаченность за каменными, ничего не выражающими лицами. Первым пришел в себя Валан. Он едва заметно усмехнулся и спросил, как бы между прочим: «Да, Серый Ворон таков, догнать его трудно. Но насколько я знаю этого ловкого юношу, одними лишь бумагами с планами укреплений он не ограничился, так ведь?» «Да, это так», — охотно подтвердил болтливый солдат. «Люди говорят, что за 3 дня в нашем городе Серый Ворон обокрал всех самых богатых купцов и отправил на лошадях своим друзьям 8 или 10 полных золота сундуков. И еще по слухам он похитил у самого богатого купца нашего города его жену или наложницу, прекрасную молодую эльфийку. И еще он поклялся обокрасть самого князя, а может даже уже обокрал, только об этом правитель молчит. Все, довольно», — прервал слова охотного пленника граф Армаза. «Ты свободен, мы держим свое слово. Наши демоны тебя отпустят во свояси и даже вернут тебе оружие, так как ты храбро сражался и заслужил такой чести. Ступай и передай своим командирам, что мы самым внимательным образом изучим планы обороны вашего города. Ваша армия действительно сильна, а потому связываться с вашим князем не хочется, пока есть другие гораздо более слабые жертвы для наших демонов. Но если еще хотя бы раз ваши солдаты или разведчики пересекут разрыв и вторгнутся на наши земли, то мы придем к вам, и уже никакая армия не остановит наши полчища». Пленнику позволили встать, и орки увели его подальше. Трое лидеров долго молча провожали удаляющегося воина, и лишь когда он отошел совсем далеко, Аглиорект весело рассмеялся. «Ну и проныра же этот серый ворон. Подозреваю, что он нарочно растревожил этот осиный улей, чтобы стравить нас с армией другого мира. Приманил их к разрыву, показал нас, а сам тихо отошел в сторону. Да и те колебания магического поля, думаю, его рук дело. Парень увидел, что погоня с той стороны уже на подходе, и слегка подергал приманку с целью подманить наши войска поближе к разрыву. Но если это так, то где же он сам?» Рассерженный граф опять стал сильно кашлять, а потом достал из мантии пузырек с каким-то лекарством и залпом выпил. На вопрос графа ответил Валан. «Серого ворона было достаточно времени, чтобы убраться обратно в разрыв. А так как погнавшиеся за ним войска покинули охраняемый ими город, то наш противник воспользовался этим и уже находится в этой самой, как ее там, восстановленной крепости. По крайней мере, я бы на его месте поступил именно так». Я не смог удержать улыбку. «Приятно было, что враги считают тебя умным. Гораздо более умным, чем ты есть на самом деле. И почему я действительно не проверил наличие погони и не создал ложный след в портал? Сейчас бы уже наслаждался покоем и вкусным ужином в восстановленной крепости, смеясь по поводу обведенных вокруг пальца врагов, а не теснился бы на крохотном скрытом лишь редкими веточками участке скалы перед темным опасным провалом в бездну. Аглиорект опять долго пристально рассматривал мое укрытие, и опять меня накрыла волна страха и безнадежности, но потом маг повернулся к своим собеседникам и задумчиво проговорил: «Да, скорее всего именно так и было, этот мальчишка нас опять обхитрил. Но только в этот раз он допустил ошибку. Рано или поздно, но серый ворон вынужден будет снова пройти через портал, если захочет вернуться в свой мир. Вот тут-то мы его и схватим, нужно только подождать. Но если он проведет в том мире многие годы, прежде чем захочет вернуться, я же не могу держать своих людей тут вечно», — воскликнул недовольный граф. «Вечно и не нужно», — загадочно улыбнулся страшный маг. «Наш противник или появится через 7 дней, или не появится вовсе. В этот раз мальчишка вернулся через разрыв тоже быстро, как я вам и обещал. Даже слишком быстро», — негромко недовольно добавил Валан. «Мы ведь ждали его только через 4 дня, ты же сам называл нам этот срок, Аглиорект. Мы полагались на твои расчеты и думали, что у нас в запасе уйма времени. А теперь мы его только вспугнули, а не поймали». Высокий маг никак не отреагировал на обвинение. Он отвернулся от Валана, повернулся к графу и сменил тему беседы. «Друг мой, а ведь получается, что подтвердились слова того безумца, который называл себя братом невесты серого ворона. Зря ты его казнил, Силиус. Серый ворон действительно уходил в тот опасный мир за эльфийкой, как нам и говорил тот бродяга. А ты вместо обещанной награды за информацию об опасном преступнике того бродягу повесил. Нехорошо, друг мой. Любой отец на моем месте поступил бы так же», — огрызнулся граф, шумно сморкаясь в платок. «Из-за этого мерзавца я потерял 2 сыновей, и тут ко мне является этот нахал и утверждает, что является родным братом хвостатой любовницы серого ворона, чуть ли не ближайшим родственником. Не, ну каков наглец. А Арбель, я кстати помню, была у Камилетты Кафиштин такая светлокожая эльфийка среди фрейлин. Получается, именно за ней и таскался серый ворон так далеко. Вот только зачем? Неужели и она тоже его любовница?» «Вряд ли», — с сомнением проговорил Валан. «Скорее спасением эльфийки он хочет выслужиться перед длинноухими выродками и найти в их лесах защиту от наших слуг. Но хватит о сером вороне. Раз наша засада провалилась, я поспешу вернуться в столицу. Меня ждут неотложные дела в Халфорде». «Тоже еду в столицу», — ответил граф, шмыгая простуженным носом. «Уже по горло сыт этой сыростью, дождем и холодом, мне нужна крыша над головой, камин с жарким пламенем и горячее вино. К тому же нужно скорее утверждать новых членов Совета Рыцарства, чтобы набрать кворум для голосования и лишить таки эту девчонку Камилетту формального места в Совете Рыцарства. Пока мы это не сделали, многие наши союзники ссылаются на старые законы и лишь пассивно наблюдают, но не помогают нам. Не забудь свое обещание включить в совет не менее дюжины командиров орков, напомнил Агалиарет. Граф досадливо поморщился, но все же кивнул, подтверждая обещание. Я же слегка расслабился, довольный тем, что враги уходят, так и не обнаружив меня. Но тут богиня судьбы Фаэтта решила, что хорошего было уже достаточно, и повернулась ко мне совсем другим местом. Агалиарет, продолжая изучать свой непонятный прибор, проговорил собирающимся уже уходить Силиусу и Валану. «Подождите немного. Я уже достаточно продолжительное время наблюдаю какие-то непонятные перемещения совсем рядом с нами, похоже, сигналы идут снизу из этой расщелины. А что если мы ошибаемся, и наши враги укрылись в этом провале? К сожалению, из-за антимагического поля я вынужден пользоваться этой безделушкой, а не привычными средствами, поэтому никак не пойму источник сигналов. Сейчас же прикажу своим демонам спуститься вниз и обшарить там все до последнего камешка», — воодушевился Валан, подзывая одного из волосатых гигантов. Агалиарет тоже же подозвал одного из слуг и, отдав тому какие-то длинные подробные инструкции, отослал бежать в темноту. «У меня же просто сердце остановилось. Мы пропали». Я стал осторожно задом наперед отползать к провалу, одновременно с этим расчехляя арбалет. Хоть одного из главных наших врагов, но я заберу с собой на серые равнины. В голове почему-то крутились строчки из песни Владимира Высоцкого. «К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда. Ударил первым я тогда. Так было надо». Рука сама собой нащупала сверток с последней антимагической стрелой. «Да, редчайшая вещь, и добыть еще одну такую уже, наверное, не получится. Но к чему сейчас экономить боеприпасы? К тому же у меня были самые серьезные основания полагать, что обычной честной сталью моих врагов не убить. Наверняка на них была навешана куча защитных браслетов, колец, амулетов против всякой опасности. Я уже опустил ноги в провал, нащупав подошвами удобную выемку. Можно было спускаться ниже, но тогда я бы уже не видел главных врагов в прицеле своего арбалета, и ожидаемая схватка с демонами в темноте и вполне вероятная моя смерть была бы напрасной. Но и стрелять я тоже пока не торопился, понимая, что после моего выстрела возможности спокойно уйти и скрыться уже точно не будет. И тут глаза резанул ярчайший свет. Все произошло абсолютно так же, как и в разрушенном эльфийском городе. На небе возникли сотни ярчайших магических светильников, в долю секунды стало светло, словно днем. Я зажмурился, затем приоткрыл глаза и встретился взглядом с Валаном. Остальные двое врагов стояли ко мне спиной, но жрец-демонопоклонник смотрел в мою сторону, и его рот был раскрыт от удивления. Старик прохрипел что-то нечленораздельное, потеряв на время дар речи, и протянул руку в мою сторону. Не было никакого сомнения, что Валан меня увидел, и тогда я выстрелил. Первая ответная стрела просвистела возле моего уха, когда я достиг каменной полки на глубине метров 10-12 ниже поверхности. Я моментально задрал голову вверх и увидел глумливо улыбающегося стрелка орка, перегнувшегося через край обрыва и натягивающего снова свой лук. Тренькнула тетива, и труп орка полетел вниз со стрелой в глазнице. Стоящая в паре шагов от меня Арбель молча достала следующую стрелу, внимательно оглядывая светлое небо и края разлома. «Спускаемся ниже, тут мы долго не продержимся», — приказал я и едва не силой заставил корешку наклониться в сторону уходящей вниз веревки. Снова тренькнула тетива, мимо меня в пропасть пролетел чей-то полукруглый шлем и оброненное копье. Я наконец-то зарядил арбалет и приказал эльфийке спускаться. Арбель спорить не стала, закинула лук в чехол на спине и ловко заскользила вниз в темноту. Я же дождался следующей высунувшейся рожи, хорошо заметный на фоне яркого светящегося неба. Это была девушка-человек, и я почему-то замялся и не стал стрелять. Противница увидела меня и резко отшатнулась, прокричав что-то вдаль. Не дожидаясь новых врагов, я присел, ухватился за веревку и заскользил вниз. Перчаток у меня не было, и ладони обожгло шершавым шнуром, пришлось снизить скорость спуска. Мимо пролетел скинутый сверху крупный валун, а затем целый град камней посыпался на наши головы. К счастью, только один вскользь задел меня по плечу, ободрав кожу, а затем выпирающая из отвесной стены каменная полка укрыла нас от обстрела. С каждым метром спуска становилось все темнее, в голову лезли нехорошие мысли о том, что веревка скоро кончится, а других запасных у нас нет. А затем я почувствовал, что натяжение каната снизу больше не ощущается. Я испугался, что мои спутницы пропустили конец веревки и сорвались в пропасть, но вскоре почувствовал под ногами твердые камни и хлюпающую воду. Мы спустились на дно расщелины. Немного ослабив уходящий вверх канат, я резко дернул веревку в сторону, пустив волну вверх. Сработало. Веревка стала провисать и падать, а спустя несколько секунд рядом со мной в воду хлюпнулась отцепившаяся стальная кошка. Помучаются теперь наши противники, пока найдут способ спуститься на такую глубину. Корешка, забирай кошку и начинай сматывать веревку. Нужно срочно уходить с этого места. Тут я попытался снова вызвать заклинание света, чтобы осмотреться и понять, где же мы очутились, но заклинание опять не сработало. Однако свет все же появился. Я услышал скрежет отодвигаемого камня и увидел четкий яркий контур круглой норы. Не успел я удивиться или испугаться, как из проема появилась странная низкорослая фигура с ярким фонарем в руке. Человечек поднял фонарь повыше, увидел нас и призывно махнул рукой, предлагая следовать за ним в проем. Нужно ли говорить, что мы немедленно последовали его совету и полезли в дыру? Лаз был длинным и очень низким, приходилось ползти на брюхе, но я благодарил всех богов и Рафии за то, что этот путь вообще существует. Кем бы ни был наш спаситель, но он явно был другом, причем появившимся очень вовремя. А затем лаз неожиданно закончился, я выпал из дыры в стене в небольшую квадратную комнату, в которой находилось несколько дворфов. Точнее, черных дворфов, быстро поправил себя я, ибо на обычных дворфов эти подземные жители походили слабо, были более высокорослыми, длиннорукими и безбородыми. Едва следовавшая последней в группе корешка тоже очутилась в этой комнатке, как двое темных дворфов с усилием навалились на большой рычаг в стене, и за нашими спинами прошел гул обваливающейся породы. Один из жителей снял с головы капюшон, явив лысую покрытую затейливой татуировкой голову, и обратился к нам. «Теперь вы в безопасности, друзья. Ход надежно засыпан камнями на сотни локтей глины. Обвал засыпал и расщелину. Ваши преследователи наверняка посчитают вас погибшими, и им потребуется несколько долгих лет на то, чтобы расчистить такие груды камней и обнаружить свою ошибку. Серый ворон, я рад, что ты наконец-то принял мое приглашение и спустился в наш глубинный город. Приветствую тебя и твоих спутниц в Кордунграте. Остальные ваши друзья тоже здесь и уже несколько дней с нетерпением ожидают вас троих. Я сразу вспомнил этого черного дворфа. Именно он заговорил со мной и моими друзьями летом, чем привел тогда в полнейшее замешательство дворфа Ярика Тяжелого, уверявшего, что глубинные жители всегда молчат в присутствии посторонних. Вежливо поклонившись, я поинтересовался, так звать нашего спасителя. «Никак», — ответил дворф и рассмеялся. «Все то, что ваш знакомый из клана Тяжелых рассказывал про наши обычаи, чистая правда. Никто другой из членов клана Кормящей Бездны никогда не заговорит с вами и не ответит на ваши вопросы даже жестами, поэтому говорить с вами буду только я. Что же касательно имени, темные дворфы не называют своих имен даже своим сородичам, так как с именем дворфа связаны многие защитные чары. Свое имя я не сообщил даже жене, матери моих 12 детей, не то, что жителям поверхности. «Понятно, обычаи нужно уважать», — согласился я и подтвердил, что знаю совсем мало о законах и обычаях подземных жителей, а потому могу казаться навязчивым или бескультурным. Также я попросил поправлять меня, что если я делаю что-то не так. Мой знакомый кивнул и жестом попросил следовать за ним. Мне пришлось слегка пригибаться, чтобы идти по прорубленным в скале коридорам, хотя Арбель и Корешка вполне могли шагать в полный рост в штольнях дворфов. Это был целый лабиринт ходов, развилок и узких ответвлений, часть из которых были до самого потолка засыпана породой. На многих стенах можно было различить какие-то символы и стрелки, но я ничего не понимал в этих иероглифах. Фонарь был только у идущего первым нашего провожатого, и то работал он на самую малую мощность, так что полутьма и дрожащие тени сопровождали нас всю дорогу. В отблесках фонаря рудные жили переливались россыпями живых огоньков и казались дорожками из светящихся муравьев на черных безмолвных стенах. «Вот тут подождем, сейчас будет кокураса для вас», — остановился дворф в очередной комнате чуть большего размера. Что такое кокураса, я не знал, но не спешил задавать такой вопрос, чтобы не чувствовать себя потом идиотом в глазах нашего гида. К счастью, дворф сам пояснил, кокурасы – это большие ездовые ящерицы. Давным-давно наши предки с помощью магии вывели их из обычных обитающих в трещинах скал проворных мелких ящерок. Поскольку город Кордунград Великой тянется вдоль всего большого разлома, полукольцом окружающего столичную равнину, расстояния между частями города достаточно велики. Ваши друзья находятся в подземных укрытиях неподалеку от горного форта, именно там они спустились под землю. Идти туда пешком по подземным коридорам пришлось бы около 2 суток, поэтому мы воспользуемся кокурасой и поедем верхом. Клипсидр за 20 должны будем добраться, если только прямая дорога окажется уже расчищенной после недавнего обвала. А вот, кстати, и ваша кокураса. Какая красивая самочка попалась. Я увидел, как из широкого коридора вышла невысокого роста закутанная с головы до пят фигура, ведущая на поводу огромного динозавра. Иной ассоциации у меня и не возникло при виде 7-метровой длины монстра с огромными хищными зубами и длинным хвостом, заканчивающимся шипастым утолщением. По спине ящера шел ярко-красный гребень из поднимающихся шипов, лишь на толстой шее между головой и туловищем шипов не было, и именно там крепились седла. Наш знакомый подошел к ящеру, закрыл монстру глаза своими ладонями и повернулся к нам. «Дорога долгая, а остановок не будет. Если вам нужно привести себя в порядок, вон там за поворотом коридора есть специальная комната». «Нет, не нужно. Тогда привязывайте вещи и сумки вон к тем креплениям на боку. А потом залезайте и тоже крепко привязывайтесь, ведь кокураса способна бегать и по стенам, и по потолкам». Упрашивать нас не пришлось. Мне не терпелось поскорее убраться как можно дальше от того места, где я едва не погиб вместе со своими спутницами. Отдельных сидений на шее ящера не было, был лишь плотно надетый на горло огромной твари кожаный чехол, пришитые к нему ремешки и крепления для ног. Получалось, что только погонщик мог держаться за поручень спереди, а остальные держались за сидящего спереди товарища. В процессе посадки возникла небольшая накладка, без всяких скрытых мыслей сел третьим сразу за Арбель, но тут Корешка вдруг стала ревновать и требовать, чтобы я пересел. «Не могу допустить, чтобы ты всю дорогу держался за ее трясущиеся сиськи», — прямым текстом сообщила мне Тайфлинг, когда я не понял причину ее возмущения. Пришлось мне пересаживаться, хотя я с неудовольствием отметил, что в последнее время моя хвостатая подруга стала сама на себя не похожа и все чаще устраивала мне сцены ревности. Про себя я решил, что если в будущем ситуация усугубится, то нужно будет серьезно поговорить с Корешкой и, если потребуется, поставить ее на место. Наш проводник проверил все крепления, затянул ремни потуже и сел первым. И едва он взял короткие поводья в ладони, как без всякого предупреждения ящер рванулся вперед в темноту тоннеля. Похоже, пугал нас дворф зря, кокураса бежала хоть и дерганными рывками, но вполне себе по полу, а не по стенам. Я было успокоился, но, после первого же резкого поворота коридора, когда ящер, не снижая скорости и не заботясь о душевном и физическом состоянии своих наездников, вкрутился в узкую щель и вопреки всякой гравитации побежал по круглому ходу по спирали, я поблагодарил небеса за то, что кушал уже давно, и содержимое желудка не выплеснулось наружу. Потом смотреть было ни на что, мы быстро миновали слегка освещенные участки штолен и нырнули в кромешную темноту. Определять тут в вечном мраке ход времени и пройденное расстояние было совершенно невозможно, и я затих, крепко вцепившись пальцами в бока дворфа. Еще через какое-то время стало скучно, и я даже радовался теперь резким поворотам и смене направлений, так как они заставляли сосредотачиваться и возвращали к реальности. «Как ты узнал, где и когда мы спустимся вниз в расщелину?» Задал я вопрос, не слишком рассчитывая, что наш проводник мне ответит. Но он все же ответил, не оборачиваясь. Дварфы давно нашли разрыв между мирами, обустроили возле него наблюдательный пункт, и с тех пор мы бдительно следим за всеми перемещениями через эти врата. Более того, мы активно торгуем с тем миром, скупая весь мифрил, который там добывают. «Зачем вам мифрил в таком количестве?» – удивился я. «Мифрила много не бывает», – изрек дварф поучительно. «Тут в Эрофе истинного серебра практически не осталось, а многие изготавливаемые нашими мастерами удивительные вещи требуют именно мифрил. Зачарованные оружие и доспехи, магические замки и непробиваемые ворота, сложные механизмы и приборы – все это требует волшебного металла. Как говорили наши предки, мифрил – это металл победы, и любую войну выиграет тот, у кого окажется больше мифрила». За истинное серебро мы щедро платим поставщикам золотом, дорогим, но слишком тяжелым и мягким, а потому непригодным для серьезного дела металлом торговцев. Но я отвлекся, вернусь к первоначальному вопросу. Мы заметили, как ты прошел в другой мир, обнаружили и появившихся на третий день орков, окруживших портал. Мы строили планы, как предупредить тебя об опасности, но ты пришел раньше и попался в ловушку. Я находился от тебя буквально в 7 локтях, наблюдая в смотровую щель из-под огромного валуна, поэтому видел все случившееся своими глазами. К счастью, ты догадался спуститься вниз в провал, где я тебя и встретил, спустившись по лестнице в вентиляционной шахте. Одно я не успел заметить, попал ли ты во врага. Попал, болт вошел прямо в глаз валуну. Если у него и была какая-либо магическая защита, то волшебную стрелу магия не смогла остановить. Думаю, что главный культист убит. Но дварф лишь подцокал языком и осуждающе проговорил.